Где мои креды, старик?» В ответ на выдвинутые против него обвинения Кадр замолчал, и я не понял, почему. Что могло связывать двухсотлетнего старика и варлока? Там разница в возрасте была никак не меньше 150 лет. Но почти сразу осознал, что все происходящее представляло собой тщательно спланированную и многоходовую политическую игру, и все, что происходило до этого, было всего лишь прелюдией в этой игре. Настоящая же смертельная партия только-только начинала разворачиваться, и начало ее Наиса. Какое отношение пират имел к Кадару, я понятия не имел, но у меня сразу появилось подозрение, что варлок делает все, что ему говорит барон. За это барон прощает ему убитого сына Хаксура. Вот только варлок не убивал парня. У меня было сильное подозрение, что это сделала Эллен по приказу Наисы. Как и то, что именно Эллен вырубила нас на складе вместе с остальными. В переполненном зале вновь поднялся невообразимый и оглушительный шум, состоящий из возгласов изумления и взаимных обвинений. Но что меня по-настоящему удивило и насторожило, никто из присутствующих не выглядел действительно шокированным внезапным появлением воскресшего Кадара. Складывалось впечатление, что все уже прекрасно знали о том, что он жив и здоров, и его появление на совете было заранее ожидаемым и запланированным событием. Вот только многим кланам он оказался совсем не нужен. Он, похоже, не вписывался в их планы, и они были против него. Представитель аратанской контрразведки резко и стремительно поднялась со своего места, ее глаза буквально впились в фигуру Кадара, господа. Уважаемые представители кланов. Ее пронзительный голос легко прорезал шум зала. Кадар Тирайн официально считается мертвым уже целых 200 лет. Этот наглый самозванец бессовестно использует его имя. Здесь я заметил, как на напряженном лице барона на долю секунды мелькнула одобрительная и довольная улыбка. Едва заметная для постороннего глаза, но я ее определенно заметил. Похоже, кому-то, за поддержку барона на совете кланов, обещанным Издарсом, а иначе она бы так не старалась. Аратанский агент продолжала свою обвинительную речь, заметно повысив голос. Более того, если даже предположить невозможное и допустить, что этот загадочный человек действительно является Кадаром Тирайном, то он обвиняется в массовом убийстве беззащитных мирных жителей в одной колонии и должен быть немедленно арестован и выдан Аратанской империи как особо опасный преступник. Зал буквально взорвался новыми волнами оглушительных криков. Представители кланов один за другим вскакивали со своих мест, яростно размахивая руками и отчаянно пытаясь перекричать друг друга. «Самозванец! Обманщик!» — кричал кто-то слева от нас. «Никто на свете столько лет не живет. Это биологически невозможно!» — добавлял другой голос. «Наглая подделка документов! Это фальшивка!» — кричал третий, захлебываясь от ярости. «Где неопровержимые доказательства его личности, где тесты ДНК? Мне наплевать на ваши 200 лет!» Этот дряхлый старик, жалкий мошенник и обманщик. Требую немедленной биометрической проверки. Кланы не позволят себя обмануть никчемному самозванцу. Все время я внимательно и пристально наблюдал за бароном. Он сидел в своем кресле, демонстрируя показное внешнее спокойствие, и старательно делал вид, что внимательно прислушивается к тому, что кричат представители разных кланов. Но предательские кончики его тонких губ изгибались в едва заметной, но определенно довольной улыбке. Это было характерное выражение лица человека, который с удовлетворением видит, как его хитроумные планы успешно воплощаются в реальность. Все идет по заранее написанному им сценарию, понял я, а мы как раз оказываемся в проигравшем лагере. Если у Наисы нет еще чего-то в рукаве, нам точно хана. Честно признаюсь, меня мало интересовала вся эта грязная политическая возня и борьба за власть. Гораздо больше меня занимал насущный и критически важный вопрос о том, как нам с Дарсом отсюда выбраться живыми и здоровыми. Тщательный осмотр огромного зала показал крайне неутешительную картину, все без исключения выходы плотно перекрыты. И у каждого выхода находилась тяжело вооруженная охрана. У каждой двери стояли по несколько вооруженных до зубов людей барона, плюс представители различных кланов тоже привели к дверям своих охранников. Прорваться через них было сложно. Сосредоточившись на поиске возможных путей отступления, почти пропустил критический момент, когда разъяренный варлок резко вскочил со своего места и что-то гневно выкрикнул в сторону Корвака Хаксура. Шум в переполненном зале был такой оглушительный, что я не смог разобрать конкретных слов, хотя мы уже приблизились к Кадару и находились рядом с ним. Немного дальше находился круглый стол, за которым сидела Наиса, со спины и боков прикрытая стеной из личных телохранителей. «Ни Дарс, ни мы не услышали, что выкрикнул варлок, ведь мы находились на другой стороне стола, а вот варлока и Хаксура разделял всего один представитель клана Джимрат, который явно сейчас чувствовал себя совсем некомфортно между ними». Хаксур услышал, что выкрикнул его адрес варлок, мгновенно вскочил и ответил чем-то резким и оскорбительным, размахивая кулаком в воздухе и постоянно пытаясь схватиться за свое оружие, но его помощник или советник упорно не позволял ему сделать это, крепко хватая за руки. «Жирные банковские крысы мне точно не указ!» Прорычал варлок в ответ, и в этот раз я расслышал, что именно он ответил Хаксуру. Стоящего варлока с силой полетел какой-то блестящий предмет, запущенный в него разъяренным Хаксуром. Сначала я подумал, что это обычный стеклянный стакан с водой, вполне типичная реакция в пылу жаркого спора. Подобные стаканы в изобилии стояли на столе перед Хаксуром. но рванула около ничего не подозревающего варлока так оглушительно, словно это была настоящая плазменная граната, а не безобидный стакан с водой или чем-то покрепче. Обычные стаканы точно не должны взрываться так разрушительно, как взорвался этот загадочный предмет. Бах! Взрыв был поистине оглушительным и разрушительным. Ослепительная белая вспышка озарила весь зал, раскаленная волна воздуха прокатилась по помещению, во все стороны полетели осколки от бутылок дорогого алкоголя, которые стояли на массивном столе прямо перед варлоком. Рядом с тем местом, где всего секунду назад стоял варлок, поднялось густое облако едкого дыма. Мгновенно среагировали телохранители глав кланов, выдернув последних из-за стола и укрыв собой. И словно этого взрыва все присутствующие только и ждали. Зал мгновенно превратился в поле боя. Огонь открыли все. Плазменные заряды полетели во всех направлениях без разбора. Охранники и телохранители кланов стремительно выхватывали оружие и открывали стрельбу. Представители вражеских контрразведок проворно нырнули за импровизированное укрытие, одновременно доставая собственные бластеры. Моё пси прямо завыло.